Дорогие друзья, я отвечу на вопрос, и потом будет участие стихотворения «Христиане» и «Псалом». Я избрал путь христианский. Но сначала вопрос. Иисус не стриг волосы. А почему мальчикам нельзя волосы отращивать? Ну, я первый раз с таким вопросом сталкиваюсь. А вы помните в Библии пример про Авессалома? Похоже, что он не очень часто стригся, да? И запутался своими волосами в ветвях дуба и погиб, да? То есть, ну, вот одна, наверное, причина. Не очень хорошо, когда мальчики не стригутся. Неприятно, да, когда вот ты идешь по улице и видишь, что идет какой-нибудь молодой человек, ну и, как говорят, потлатый, да? Вот, ну, то есть, такой нестриженный. Мне очень не нравится, когда идет какой-нибудь мужчина, сзади у него хвост вот такой, и даже сразу и не поймешь, а кто вообще это, ну, как-то вот. Друзья, Иисус Христос, Он был на рубеже веков. Он, исполняя старое, принес новое, Новый Завет. Мы сегодня с вами не молимся в шапочках, не молимся. У нас немножко другая культура, мы не ходим в еврейской одежде. То есть у нас ни хитоны, ни халаты, у нас даже не римская одежда. У нас костюмы и галстуки, ну или рубашки простые, или свитера, или еще что-нибудь. И в Библии написано, что если... Ну, так скажем, девочки растят волосы, это честь. А мальчикам хорошо, когда они, ну, так стригутся, и это очень хорошо и приятно. В общем-то, это и к нашей стране так приемлемо, это хорошо. И духовно тоже очень хорошо в этом плане. Вот Андрей Степанович сказал проповедь о любви, да, что стихотворение будет «Христиане», и я избрал путь христианский. Как хорошо, что для нас эта дверь сейчас открыта. Мы сейчас все с вами сидим на этом месте. Мы можем войти в это общество. Мы можем стать учениками Христа через рождение свыше. Мы можем стать христианами, и этот путь для нас открыт. И удивительно, что в этом обществе царит любовь. Я вам расскажу один пример, а потом уже будет это участие. На одном корабле плыла очень красивая девушка. И, в общем-то, все на нее обращали внимание. Но так как очень много на корабле было мужчин, все старались ей как-то помочь. Кто-то ей помогал из каюты выйти, кто-то ее по ступенькам там сводил за руку. И, в общем-то, все ей помогали, ну так, учтиво, к ней очень хорошо относились. А были они в южных морях, и в этих морях, ну, значит, были такие мальчики-аборигены, канаки, может, другая национальность, я не помню кто, такие они темнокоженькие, но не сильно черные, черненькие, смугленькие. Они зарабатывали себе денежки, то, что ныряли с корабля в глубину, и вот, значит, туристы бросают монетки, а мальчики с корабля прыгают туда, и монетка, не успевая дойти до дна, они на большой глубине ее ловят, эту монетку, и эта монетка у них оставалась. И так они себе зарабатывали. И вот эта девушка стояла из борта, кидала монетки. Ей дают монетку. Она раз и кинет туда монетку, и мальчики прыгают. Сначала с борта, потом кто-то выше на мачты залез. И один мальчик, ну, отличался от всех. Он был настолько развитый такой, он с самой большой высоты мог грациозно так прыгнуть. Прорезал эту воду и любую монетку ловил. Ни одна монетка не уходила, но на дно и не терялась. И вдруг эти мальчики раз на свои лодочки и попрятались. Почувствовали неладное, акулы появились. И вот в нескольких местах, ну, тогда кишело это все акулами, они почувствовали, видимо, ну, из корабля бывает что-то бросает, какой-то мусор или еще что-то где-то, и так они, может быть, почувствовали, что здесь какое-то скопление людей, и очень много акул появилось. И все они раз, ну, на лодочке, кто на корабле остался, кто на лодочках, и сидят, но уже никто не ныряет. А эта девушка говорит, а если я монетку кину, кто-то бросится? Ну, и все так в нерешительности. И она достала, попросила у кого-то золотую монетку или сама достала. И вот, ну, очень большого достоинства монетка. И она вот так вот раз сделала вид, что как будто хочет кинуть. И мальчик раз, ну и дернулся. И она поняла, что этот мальчик может броситься. И она взяла и бросила эту монетку в воду. И мальчик не устоял, и он прыгнул вслед за этой монеткой. И когда он своей рукой поймал под водой эту монетку, акула его перекусила. После этого все отвернулись от этой девушки. Все страшно, ну, кто в негодовании, кто как. Они поняли, что этот человек злой. Поняли, что этот человек способен на... Вот ее красота уже больше, ну, никому не была интересна. За этой красотой скрывалось холодное, злое сердце. Друзья, чтобы у нас так с вами не было. Но здесь два, может быть, таких момента. А этот мальчик, жалко, закончил прекрасный, может быть, человек, но закончил свою жизнь в пасти акулы, потому что любил деньги. Да, может быть, он был бедный, но надо было, может быть, этим пренебречь. Но вот эта страсть за золотом его увлекла в погибель. И другой урок, да, что вот это холодное сердце, может быть, даже за чьей-то красотой скрывается вот такое недоброе, холодное. Чтобы у нас с вами, друзья, так не было. Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Сейчас участие, стих «Христиане» и пение. Я избрал путь христианский.